город 312, вне зоны доступа. Вне зоны доступа мы неопознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Илья Лагутенко когда-то изобрел термин «рокопопс», но он как-то не прижился. Да и Мумитроль всегда были слишком дикими, шебутными и переменчивыми, чтобы в полной мере стать частью российской эстрады. Изобретенный Лагутенко и Земфирой звук в нулевые годы пригладили, притушили, смягчили, и в этом виде поп-рок оказался мостом, соединившим наше радио с эстрадными станциями. В середине десятилетия удача наконец улыбнулась группе «Город 312» из Кыргызстана, вот уже несколько лет пытавшейся сделать карьеру в Москве, прежде всего благодаря кино. «Останусь» навсегда привязана к «Дневному дозору», ну а «Вне зоны доступа» очень удачно попала в «Питер-ФМ», один из первых доморощенных российских ромкомов. Сам фильм, как бы вторя рефрену песни, строился вокруг разговоров по мобильному телефону. Тогда на экране это еще было чем-то новым. Дмитрий Притула, клавишник, автор текстов и музыки. До переезда в Москву, в нашем родном Кыргызстане, мы с моим братом Леней были участниками одной из самых известных и востребованных музыкальных групп. А наша солистка Ая – топовой исполнительницей. И вот в конце 2000 года на большом сборном концерте в Бишкекском дворце спорта мы решились и объявили перед залом несколько тысяч человек. Уезжаем покорять Москву. Ждите нас на ваших голубых экранах. И решились, еще не понимая, что тем самым отрезали себе все пути для отступления. Как казалось, это был правильный шаг, потому что в дальнейшем возникало много ситуаций, когда хотелось вернуться, но мы понимали, что это уже невозможно. Тем более, что нам очень хотелось расти и писать новые песни, а для этого была просто необходима кардинальная смена обстановки. Москва нас встретила неласково. В Киргизии много солнца, воспринимая жизнь в радужных тонах, а здесь облачно, хмуро, и люди нам показались далеко не радостными. Спрашиваешь на улицу у прохожего, не знает ли он, как пройти туда-то, он, не дослушав, нет. Это была реальная проверка на прочность, выдержим или нет. Хорошо, что мы были вместе, поддерживали друг друга и верили в то, что делаем. Вживаясь в этот город, мы впитывали его каждой клеткой, и песни, которые стали рождаться здесь, были местами суровыми и приобретали социальный окрас. В Москве, чтобы не сойти с намеченного пути, мы старались зарабатывать только музыкой, очень много выступали по клубам. В то время существовала такая практика. Клуб понравившимся коллективам платил гарантию, она была небольшая, но стабильная. Конечно, мы много выступали и бесплатно. На съемную квартиру еду хватало, и аудитория потихонечку росла. Кстати, слушатели много помогали в продвижении коллектива. Как-то на очередном концерте подошли ребята, которые оказались профессиональными фотографами и предложили бесплатную фотосессию. Потом веб-дизайнеры безвозмездно создали сайт города 312, настолько им наши песни понравились. В большой шоу-бизнес мы пробивались долгих 5 лет. Не только выступали, но и постоянно разносили свои демозаписи по музыкальным каналам и радиостанциям. В какой-то момент о нас узнал Сергей Катин, отец Лены Катиной из «Тату» и сооснователь группы «Дюна». Он решил продвигать нашу группу. Привел нас на хорошую профессиональную студию и пригласил записать с нами два трека знаменитого барабанщика Игоря Джавадзаде, известного по сотрудничеству с Земфирой, а студию Авраамом Руссо и другими. Мы быстренько с ним все отрепетировали, сделали запись. Через некоторое время звонит Сергей. «Ребята, вы сегодня одержали одну из своих самых серьезных побед. Игорь хочет быть вашим штатным барабанщиком». Игорь, без сомнения, очень важную роль сыграл для коллектива. Через него много нужных людей узнало о городе 312. Мы ему очень благодарны. Но когда в 2005-м подписывали контракт с Real Records, он, к нашему общему сожалению, перебрался в другую страну и пришлось искать другого барабанщика. Однажды мы выступали на мероприятии, посвященном презентации одного американского фильма. Ведущей была диджей радио «Максимум» Катя Срывкова. Она внимательно послушала наш материал и сказала: «Сейчас моя подруга Оксана Бычкова делает фильм, ей как раз нужна незаезженная, нетривиальная музыка. Мне кажется, ваши песни очень подходят, особенно вне зоны доступа. Можно я ей покажу?» Отнесла Оксане, то и понравилось. В итоге на этой песне даже выстроили рекламу картины «Питер-ФМ». Это был наш первый большой фильм. Музыку к песне написал наш бас-гитарист, мой младший брат Леня. Я долго пытался придумать текст, как-то безуспешно. Полгода ничего не срасталось. Потом мы посмотрели триллер «Яма», где подростки попали в огромную яму в лесу и оказались там вне зоны доступа. Плюс мы еще на себя спроецировали ситуацию, в которой сами находились на тот момент после успеха у себя на родине. наша группа реально была вне зоны доступа для широкой публики. Вспомнили момент, когда обитали в Подмосковье, в Щербинке, где вообще были оторваны от мира. Весной 2005-го мы давали концерт в Горбушкином дворе в поддержку своего дебютного демо-альбома. И так случилось, что в тот момент там оказался генеральный директор Real Records Андрей Лукинов, который пришел купить свежую музыку. Он увидел нас, послушал наши песни и даже приобрел наш диск. Потом очень долго думал, пробивал в интернете, что мы за ребята, какой у группы бэкграунд, и только через полгода предложил встретиться. После подписания контракта Андрей показал песню «Останусь» продюсерам фильма «Дневной дозор» Эрнсту и Максимову. Им она понравилась, но, к сожалению, на тот момент работа над картиной была завершена. И они решили снять нам клип, видеоряд, в котором был основан на кадрах дозора, и вставить в лицензионный диск с фильмом в качестве бонуса. Тогда диски были очень актуальны. Люди смотрят фильм, а потом бах, еще и наша песня. Плюс еще по музыкальным каналам мощной ротации. У всех создалось ощущение, что песня в фильме есть, а на самом деле ее там нет. Когда мы стали популярными, в эфирах было много поп-рока, песен со смыслом. Сейчас актуальна совершенно иная музыка, кальян-рэп. Модные аранжировки стильно звучат. Интересные голоса у исполнителей. Единственное, что настораживает, это тексты. Все-таки тогда песни были о чем-то важном, насущном. Сейчас откровенно поют о растлении. Молодежь слушает это, воспитывается на этом, это очень печально. У меня ребенку 9 лет, я пытаюсь ей что-то объяснить. Понятное дело, давить на ребенка тоже нельзя, она должна делать собственный осознанный выбор. Сейчас такое время, такой этап, я думаю, что это все приходящее. Мы же все-таки люди, рождены думать, осознавать, зачем и для чего пришли на землю. Интервью брал Николай Грунин в 2020 году. Светлана Назаренко, Ая, вокалистка. Я была известной певицей в Кыргызстане, а Дмитрий и Леонид Притула были членами популярной группы «Аян», с которыми мы много лет дружили. Алексей Лесников, в то время мой супруг, был директором радиостанции, но как звукорежиссер работал со мной и с ними. В конце 2000-го, перед Новым годом, мы собрались у нас дома на кухне и в разговоре пришли к мысли, что нам надо как-то дальше развиваться, расти. Алексей сказал, в Алма-Ату ехать нет смысла, если ехать сразу в Москву. Это город с огромными возможностями. И вот утром 1 января ребята нам звонят и говорят, мы стоим на железнодорожном вокзале, купили билеты в Москву, скоро отправление поезда. Как устроимся, вызовем вас. Мы, конечно, обалдели, не знали, что они такие прытки. Но слово уже дали, через месяц сначала я выехал в Москву, позднее, года через два, окончательно приехал Алексей. Все это время он усиленно помогал нам из Киргизии. Мы даже смогли записать пробный альбом. Песни, благодаря которым мы стали известными, «Останусь» и «Вне зоны доступа», были написаны еще в 2001. Но до того, как в 2005 мы подписали контракт с Real Records, представители музыкальной индустрии не понимали, что с нами делать. За 4.5 года мы успели попробовать поработать с 4 продюсерскими компаниями. Мы жили на 100 рублей в день, не доедали, бегали за электричками, сдирали руки в кровь, падая на железнодорожных путях. И это я, к тому времени уже имевшая статус одной из первых звезд в Кыргызстане, лауреатка премии Конгресса женщин, выпустившая первый диск в истории Кыргызстана. Вы не представляете, что это такое, когда 5 лет стучишься во все двери, и все тебе говорят, что вы ни на кого не похожи, мы не понимаем, что с вами делать, как поставить эфир на радио, что это за музыка. И вдруг, после большой проделанной работы, выпуска пробного диска, презентации его на Горбушке, концертов в клубах, массы розного материала по радио и ТВ, начинают идти предложения. Когда ты много лет бьешься, чтобы песню хоть где-то поставили, хоть кто-то мог ее услышать. А тут она вдруг начинает звучать из каждого утюга. Соседи за стеной с раннего утра могут прослушать нашу песню на полной громкости раз по 6-7. Проходишь мимо магазина или стоишь где-нибудь на остановке и слышишь, что из обычного продовольственного ларька на всю улицу звучит твоя песня. Ты просто не веришь, что это произошло наконец с тобой, с твоим коллективом. Песня «Вне зоны доступа» про то, что все мы оказываемся порой вне зоны доступа для наших родных, близких, любимых, для всего мира. Да, иногда нужно находиться в одиночестве, чтобы восстановиться, прийти в себя, собраться с мыслями. Но у меня, даже на такой случай, есть отдельный номер телефона, который всегда доступен для тех, кто мне дорог, только для них. Интервью брали Николай Грунин и Евгения Офицерова в 2020 году. Назаренко частично отвечал на вопросы голосовыми сообщениями.